Впрочем, в этом уже не было никакой необходимости. Я узнал голос стража. «Все шастаешь по разным мирам. Разве тебе не нужно охранять сон своего господина?» — язвительно поинтересовался я. «Работаю в конторе по совместительству, обязан следить за соблюдением договоров. Я же тебе говорил». «Ну и что же соответствует моим интересам?» «Разумеется, возвращение на землю. Ведь именно это я тебе обещал. Но сейчас ты чуть не решил согласиться с безумным предложением Грантова, и этим едва не испортил все». «А что меня ждет на земле?» «Только хорошее. Я об этом позабочусь. Все эти разговоры о посланниках — клевета. Дэймам не нужна ваша планета, а Грантов не думает ни о чем, кроме месторождения Скандия.